Василий Аксенов. Остров Крым. Роман. Глава первая. Приступ молодости. Всякий знает в центре Симферополя, среди его сумасшедших архитектурных экспрессий, дерзкий в своей простоте, похожий на очиненный карандаш, небоскреб газеты «Русский курьер». К началу нашего повествования, на исходе довольно сумбурной редакционной ночи, весной, в конце текущего десятилетия или в начале будущего, зависит от времени выхода книги, мы видим издателя-редактора этой газеты, 46-летнего Андрея Арсеньевича Лучникова, в его личных апартаментах на Верхотуре. Этим советским словечком холостяк Лучников с удовольствием именовал свой плейбойский пентхаус. Лучников лежал на ковре в йоговской позе абсолютного покоя, пытаясь вообразить себя перышком, облачком, чтобы затем и вообще как бы отлететь от своего 80-килограммового тела. Но ничего не получалось. В голове все время прокручивалась редакционная шелуха, в частности, невразумительные сообщения из Западной Африки, поступающие на телетайпы ЮПИ и РТА. То ли марксистские племена опять ринулись на шабу, то ли, наоборот, команда европейских головорезов атаковала Луанду. Полночи возились с этой дребеденью, звонили Сапкору в Айвори, но ничего толком не выяснили, и пришлось сдать в набор невразумительное по неопределенным сообщениям, поступающим из... Тут еще последовал совершенно неожиданный звонок личного характера. Отец Андрея Арсеньевича просил его приехать, и непременно сегодня. Лучников понял, что медитации не получится, поднялся с ковра и стал бриться, глядя, как солнце в соответствии с законами современной архитектуры располагает утренние тени и полосы света по пейзажу Симфи. Когда-то был ведь заштатный городишко, лежащий на унылых серых холмах. Но после экономического бума ранних сороковых городская управа объявила Симферополь полем соревнования самых смелых архитекторов мира, и вот теперь столица Крыма может поразить любое туристское воображение. Площадь Барона, несмотря на ранний час, была забита богатыми автомобилями. «Уикенд», — сообразил Лучников и стал активно включаться на своем эпитере турбо, подрезать носы, гулять из ряда в ряд, пока не влетел в привычную улочку, по которой обычно пробирался к подземному узлу. Привычно остановился перед светофором и привычно перекрестился. Тут вдруг его обожгло непривычное. На что перекрестился? Привычной старой церкви всех святых в земле российской, воссиявших, больше не было в конце улочки. На ее месте некая овальная сфера. На светофор, значит, перекрестился, ублюдок. Совсем я зашорился со своей идеей, со своей газетой. Отца Леонида уже год не посещал. Крещусь на светофоры. Эта его привычка класть кресты при виде православных маковок здорово забавляла новых друзей в Москве. А самый умный друг, Марлен Кузенков, даже увещевал его. «Андрей, ведь ты почти марксист, но даже и не с марксистской, с чисто экзистенциальной точки зрения смешно употреблять эти наивные символы». Лучников в ответ только ухмылялся, и всякий раз, увидев золотой крест в небе, быстренько, как бы формально, отмахивал знамение. Он-то как раз казнил себя за формальность, за суетность своей жизни, за удаление от храма, и вот теперь ужаснулся тому, что перекрестился просто-напросто на светофор. Мутная изжога, перегар газетной ночи поднялась в душе. Симфи даже ностальгии не оставляет на своей территории. Переключили свет, и через минуту Лучников понял, что овальная, пронизанная светом сфера — это и есть теперь церковь всех святых в земле российской, высиявших последний шедевр архитектора Уго ван Плюса. Автомобильное стадо вместе с лучниковским Питером стало втягиваться в подземный узел сплетения туннелей, огромную развязку, прокрутившись по которой машины на большой скорости выскакивают в нужных местах крымской системы фривеев. По идее, подземное движение устроено так, что машины набирают все большую скорость и выносятся на горбы магистрали, держа стрелки уже на второй половине спидометров. Однако идею эту с каждым годом осуществить становилось труднее, особенно во время уикендов. Скорость в устье туннеля была не столь высока, чтобы нельзя было прочесть аршинные буквы на бетонной стенке ворот. Этим пользовались молодежные организации столицы. Они спускали на канатах своих активистов, и те писали яркими красками лозунги их групп, рисовали символы и карикатуры. Зубры в городской думе требовали обуздать мерзавцев, но либеральные силы, не без участия, конечно, лучниковской газеты, взяли верх, и с тех пор 40-метровые бетонные стены на выездах из узла, измазанные сверху донизу всеми красками спектра, считаются даже чем-то вроде достопримечательности столицы, чуть ли не витринами островной демократии. Впрочем, в Крыму любая стенка – это витрина демократии. Сейчас, выкатываясь из восточных ворот, Лучников с усмешкой наблюдал за трудом юного энтузиаста, который висел паучком на середине стены и завершал огромный лозунг «Коммунизм – светлое будущее всего человечества», перекрывая красной краской многоцветные откровения вчерашнего дня. На заду паренька на выцветших джинсах красовался сверкающий знак «Серп и молот». Временами он бросал вниз в автомобильную реку какие-то пакетики-хлопушки, которые взрывались в воздухе, опадая агитационным конфетти. Лучников посмотрел по сторонам. Большинство водителей и пассажиров не обращали на энтузиаста никакого внимания. Только через два ряда слева из каравана «Фольксвагена» махали платками и делали снимки явно хмельные британские туристы, да справа рядом в роскошном сверкающем «Руссо-Балти» хмурил брови пожилой «Вревакуант». Вылощенный, полный собственного достоинства, мастодонт чуть повернул голову назад и что-то сказал своим пассажирам. Две мастодонтихи поднялись из мягчайших кожаных глубин Руссо-Балти и посмотрели в окно. Пожилая дама и молодая, обе красавицы, не без интереса прищуренными глазами взирали, но не на паучка в небе, на Лучникова. «Белогвардейская сволочь, наверное, узнали. Позавчера я был на ТВ. Впрочем, все вревакуанты так или иначе знают друг друга. Должно быть, эти две сучки сейчас обсуждают, где они меня могли встретить. На вторниках у Беклемишевых, или на четвергах у Аболенских, или на пятницах у Нессельроде. Стекла в Руссо-Балти поползли вниз». «Здравствуйте, Андрей Арсеньевич! Медам!» — восторженно приветствовал попутчиц Лучников. «Исключительно рад! Вы замечательно выглядите! Едете для гольфа! Между прочим, как здоровье генерала!» «Любого вревакуанта можно смело спрашивать, между прочим, как здоровье генерала. У каждого из них есть какой-нибудь одряхлевший генерал в родственниках». «Вы, должно быть, не узнали нас, Андрей Арсеньевич?» — мягко сказала пожилая красавица, а молодая улыбнулась. «Мы Нессельроде». «Помилуйте, как я мог вас не узнать?» — продолжал ерничать Лучников. «Мы встречались на вторниках у Беклемишевых, на четвергах у Аболенских, на пятницах у Нессельроде». «Мы сами Нессельроде», — сказала пожилая красавица. «Это Лидочка Нессельроде, а я Варвара Александровна». «Понимаю, понимаю», — закивал Лучников, — «вы Нессельроде, и мы, конечно же, встречались на вторниках у Беклемишевых, на четвергах у Оболенских и на пятницах у Нессельроде, не так ли?»